«Сколько?» — переспросил мужчина с наигранным удивлением. 50, — громко повторила Локра. Снижать таксу она не собиралась. «Да ты себя в зеркало видела?» Слегка пьяный потенциальный клиент явно был настроен на скандал. Но Локра не собиралась ни в цене уступать, ни оскорбления сносить. «А ты себя?» — резко ответила она. «Я видел свой банковский счет и знаю, что он позволит найти кого-то получше тебя». «Лучше меня. Только не надо врать. Сейчас ты посмотришь на меня со всех сторон. Может, даже попробуешь облапать, а потом свернешь в переулок и поиграешься с собой сам, пока мой образ будет стоять перед глазами. А запах...» «Сучка!» Разозленный обидными словами мужчина вызверился, быстро шагнул вперед, намереваясь схватить Локру, но также быстро отступил, увидев блеснувший в свете уличного фонаря клинок. Хотя сам по себе нож вряд ли смог остановить мужчину, но решимость, прочитанная им во взгляде девушки, показала, что Локра умеет работать с ножом и не побоится продемонстрировать умение на практике. Сложилось все. Взгляд, тот факт, что разговор происходил в одной из подворотен «Мили чудес», и тишина. Именно тишина больше всего смутила разозленного мужчину. Девушка не прокричала: «Стой, еще шаг, и ты пожалеешь!» или что-нибудь столь же пошлое, а спокойно ждала следующего действия мужика, и тот почел за благо отступить. «Сучка!» Ни слова в ответ. Раздувать скандал Локра не собиралась. А когда шаги бывшего будущего клиента стихли вдали, убрала нож и вздохнула. «Опять!» «Ты поступила правильно», — поддержал ее Доппель. «Но осталось без денег». «Он бы не заплатил». «Этого мы не знаем». «Мы не настолько нуждаемся, чтобы бросаться за любым клиентом». Нейросеть точно знала состояние счета Локры и могла так говорить. Пока могла. Потому что если у них еще 2-3 дня не будет клиентов, то придется бросаться за любым. «Может, сходить к воротам?» «Их вышибалы тебя не любят», — напомнил Доппель. «Зато их клиентам я нравлюсь». «Ну, подожди, кажется, появилось что-то интересное». Нейросети летали по сети, собирали информацию с дружественных, то есть взломанных или оплаченных видеокамер и дронов, и видели намного дальше хозяев. «Что именно интересное?» «Ничто, а кто? Перспективный клиент». «Откуда ты знаешь?» «Сужу по одежде», — объяснил Доппель. И приказал: «Поспеши, Локра, пока конкурентки не опередили». «Точно перспективный?» «Еще какой». И девушка быстрым шагом направилась по маршруту, который проложила нейросеть. Большие города безжалостны к рекам. Да и к любым водоемам. И даже если их не используют, как в Венеции в качестве канализации, они все равно оказываются грязными. Мутная вода, всевозможный мусор как на поверхности, так и на дне, отвратительного вида пена. Однако ночью, особенно с высоты гранитной набережной, помоечные следы цивилизации перестают быть заметными, зато в тихой воде отражается электрическое сияние города, и река кажется красивой. Загадочный. Представляется таинственной дорогой, проходящей через город в неведомое. В мир, который спрятан далеко-далеко отсюда, а может, скрывается в хитросплетении старинных улиц. И еще кажется, что если пойти по набережной, то в какой-то момент можно оказаться на самой таинственной дороге и унестись в прошлое. Или в будущее. Или в тайну. Особенно если стелится легчайший туман. По ночам городские реки завораживают, как и любая другая вода. И поэтому Эдмонду Кравицу нравилось бывать на любых набережных, неважно, река это, озеро, море или океан. Он считал, что у каждого города должна быть своя вода, потому что именно она делает город живым. Вода, а не люди, В этом Кравец был абсолютно убежден, потому что считал, что люди все делают мертвым, даже воду. Еще люди безжалостно убивают тишину, не щадят даже городскую тишину, хрупкую, наполненную фоновыми шумами, но такую важную и отлично слышную у воды. Кравец еще и поэтому любил воду, она дарила тишину даже в центре города, и потому поморщился, когда это сокровище разорвали цокающие каблуки. Цоканье приближалось, поэтому Кравец посмотрел на пришедшее с одного из охраняющих его дронов изображение. Сначала недовольно посмотрел, но потом улыбнулся. То, что нужно, точнейшее попадание в десятку. Орочья кровь. Нет, разумеется, генофлексовая кровь, но сейчас это не имело значения, поскольку из ночного московского мрака к Эдмонду приближалась настоящая зеленокожая стерва. Оркесса. Крепконогая, полногрудая, с ярко-женственной фигурой, которую выгодно подчеркивали мини-юбка и топ на тонких бретельках, сшитый под корсет. Волосы густые, рыжие, длинные, выбритые на висках. Заостренные уши, большие желтые глаза, кошачьи. И два клыка, растущие из нижней челюсти. Девушка так сильно соответствовала желанию Эдмонда, что он с трудом сдержался, чтобы сразу не предложить ей двойной или тройной ценник. «Решил утопиться?» «Профессионалка», — подсказал Доппель. «Да какая разница?» «Что ты сказал?» Девушка услышала невнятную фразу, но не поняла, что она обращена не к ней. «Я ждал тебя», — улыбнулся Кравец. «Откуда ты знал, что я приду?» — растерялась Оркесса. «Я не знал. Я надеялся». Девушка улыбнулась и отметила про себя, что нейросеть не ошиблась. Одежда на незнакомца была хоть не броской, но дорогой, умные очки в платиновой оправе, об этом Локри подсказал Доппель, на руке дорогущие часы. Таких мужчин обычно сопровождают телохранители или дроны, однако этот был один. Или же его охрана держалась на почтительном расстоянии, давая возможность хозяину погулять в одиночестве. «А как же они пропустили меня? Он захотел, чтобы я подошла?» «Ему нравятся орки?» Локра поняла, что выгодный клиент никуда не денется, и задышала чуть глубже, отчего грудь стала ходить активнее, что, в свою очередь, заставило Эдмонда засопеть. «Они настоящие?» — Кравец кивнул на клыки. «Или съемные протезы?» «Настоящие». «Я ведь проверю». «Сколько угодно». «Она вырастила настоящие клыки». С каждым мгновением Эдмонд заводился все сильнее. «Позволишь?» «Конечно». Он приблизился, вновь остановился, на пару секунд, чтобы вдохнуть запах оркессы, приятно нечеловеческий. Затем потянулся и медленно лизнул правый клык, а потом поцеловал. Это было странно и не очень удобно, на первый взгляд. Но Кравец хорошо знал, какое удовольствие может доставить женщина с таким строением нижней челюсти. Прильнувшая к нему женщина, обладающая идеальной для него фигурой. «Как тебя зовут?» «Локра». «Давно в Орде?» «Всю жизнь». Она коснулась пальцами груди Кравица. «Как тебя зовут?» «Харун Ар-Рашид». «Какое интересное имя. Филиппинское?» «Ты знаешь о Филиппинах?» — удивился Эдмонд. «Это большое государство в Южной Америке», — уверенно ответила Локра и добавила. «Никогда не была в Южной Америке». «А где ты была?» «В коммунарке». «Это далеко?» «А ты не местный?» «Сегодня местный». «А что у тебя за акцент?» «Филиппинский». «Я так и подумала». Она выдержала паузу. «Сотня». «Она уже на твоем счету». «Как ты хочешь это делать?» «В первый раз, в том переулке». Он кивнул на неосвещенный проход между домами. «А будет второй?» «А это проблема». «Сотня — это за час». «Тогда вот еще 500. И перестань говорить о времени». Обалдевший от радости Лок расхватила Эдмонда за руку и потащила к переулку. «Почему ты не пользуешься Доппелем?» — неожиданно спросила Джада. Вопрос вызвал у Паскаля удивление. «А это важно?» Они сидели за столиком уличного кафе, наслаждались теплой ночью, хорошим вином и обществом, которое так долго искали. Обществом друг друга. Говорили обо всем на свете, прыгая с темы на тему. Иногда говорили взахлёб одновременно, иногда замолкали и смотрели друг другу в глаза. Не обсуждали это, не договаривались, но как-то поняли, что могут спрашивать о чем угодно, и спрашивали и отвечали честно. В результате разговор постепенно становился все более и более личным. Однако этот вопрос показался фрикмейстеру странным. «Я хочу знать о тебе больше», — объяснила Джада. «Почему ты не пользуешься допелем?» «О, как ты догадался?» «У тебя редко бывают паузы после моих вопросов. А если и бывают, то ты смотришь на меня, а не в себя. Не прислушиваешься к внутреннему суфлёру». «Он мне не нужен». «Я так и подумала», — улыбнулась девушка. Однако Паскаль не закончил. «У тебя когда-нибудь была собака? Или кошка?» И неожиданно понял, что сам того не желая, затронул болезненную тему. Джада погрустнела. «Нет». «Извини». «Мы с отцом много путешествуем и не можем позволить себе питомца». Она вздохнула, но следующий вопрос задала другим тоном, без нотки грусти. «А почему ты спросил?» «Многие владельцы домашних животных постепенно начинают с ними разговаривать, обсуждать всевозможные вопросы и даже советоваться. То же самое происходит с пользователями доппелей. Но есть нюанс. Собаки и кошки слушают своих хозяев, однако сказать ничего не могут. Все их советы люди придумывают сами. А электронные помощники поддерживают разговор, отвечают на вопросы, и постепенно люди начинают пользоваться их советами». «Разве это плохо?» «Я считаю, что нужно больше полагаться на собственный ум». «Людям всегда были нужны и всегда будут нужны советы», — произнесла Джада. «Почему бы не советоваться с людьми?» «Доппели способны обучаться на протяжении всего своего существования, умеют анализировать массивы данных и делать правильные выводы. Немногие люди могут похвастаться подобными навыками». «Ни один человек не способен похвастаться навыками робохирурга. Никто, кроме этих автоматов, не способен вживить биочип». «Робохирурги — это инструмент». «Доппели тоже инструмент». Джада подняла бокал, задумчиво разглядывая город сквозь вино, и негромко спросила. «Какой должна быть нейросеть, чтобы ты назвал ее искусственным интеллектом?» «Находящийся за пределами алгоритма», — сразу же ответил Паскаль. «Ты требуешь от нейросети больше, чем от многих людей», — обронила девушка. «Потому что люди изначально обладают свойствами человека, а нейросети нужно учиться». «Разве можно научиться быть человеком?» Ее голос почти не изменился, но Паскаль понял, что Джаде очень важен его ответ. «Многим людям это не удается». И она улыбнулась впервые с тех пор, как разговор зашел об искусственном интеллекте. «Интересная мысль». «Спасибо». Джада помолчала, Паскаль даже решил, что тема закрыта. Но девушка продолжила. «Тебе действительно грустно от того, что люди все больше полагаются на электронных помощников?» Она сознательно не назвала их доппелями и не использовала слово «нейросеть». Он это понял. «Когда всемирная сеть создавалась, многие романтики говорили, что она станет кладовой информационных сокровищ, что все достижения человеческого гения окажутся в постоянном доступе. Достаточно пройти по ссылке, и мы узнаем все, что захотим». Потом наступила эпоха мусорных данных, когда в сеть стали сознательно вбрасывать огромное количество ненужной информации. А потом — эпоха фейковых данных. «Но еще раньше наступила эпоха лени», — вернул себе слово Паскаль. «Исследователи заметили, что людям стало банально лень идти по второй ссылке. Они тыкали в первую, а вот вторая становилась для большинства непреодолимым барьером. Они могли бы узнать что-то новое, нужное и интересное, но останавливались на полпути». «И о чем это говорит?» «Только о людях», — пожал плечами фрикмейстер. «Мы ищем легкие пути и оказываемся в тупике. Когда-то мы перестали читать книги, потому что всю информацию можно отыскать в сети. А потом перестали искать ее в сети, потому что она же там есть, и я могу узнать ее в любое мгновение. Но эти мгновения наступают все реже и реже. Ведь чтобы задать вопрос, тоже нужна информация. И чем ее больше, тем сильнее может измениться первоначальный вопрос». «Не все люди такие», — тихо сказала Джада. «Спасибо, что заступилась за любознательных». Паскаль тихонько рассмеялся. «Но их меньшинство». И разлил по бокалам оставшееся в бутылке вино. Некоторое время за столиком царила тишина, которая заставила девушку спросить. «Мне кажется, или ты погрустнел?» «Ты произнесла эту фразу таким тоном, каким обычно говорят, что пора домой». «Не хочешь, чтобы я шла домой?» «Я бы с радостью предложил тебе позавтракать вместе». Он посмотрел ей в глаза. «А тебя не смущает, что мы едва знакомы?» «А сколько времени тебе нужно?» «Год». Паскаль взял в руки коммуникатор и переставил дату. «Пожалуйста». «Хорошая попытка». «Хорошая — это значит удачная?» «Хорошая, но какая-то странная», — протянула Джада. «Ведь ты ничего не изменил». «Зато я показал, что ради тебя готов на любую глупость». «Это важно?» «Это странно». «На любую глупость», — повторила она, словно пробуя слова на вкус и на смысл. «На любую глупость». «Магия здесь». Они называют это магией. Возможность изменять свой облик с помощью генофлекса и создавать эффекты благодаря современной аппаратуре, прошептал Доппель. Они не живут, а играют в жизнь. Но главное, они заставляют себя забыть о том, что колдунам волшебную молнию обеспечивает спрятанный в руке разрядник, за рога и красную кожу ифритов отвечает побочный эффект, а кровь современные вампиры пьют не потому, что такими уродились, а потому, что захотели. И их это устраивает. «Я тоже играю», — мягко ответила Альбертина. Она давно покинула ворота в ад и теперь неспешно бродила по миле чудес, наблюдая за ее ночной жизнью. Бродила спокойно, ни о чем не беспокоясь, знала, что над ней и вокруг летают боевые дроны, в том числе миниатюрные, и ходят на стороже крепкие, но неприметные парни. «Я играю их жизнями, играю по большим ставкам, но не играю в жизнь. Я знаю, что реально, и сама создаю реальность, в которой они существуют». Ей нравилось спорить со своим электронным помощником. Она специально воспитала его таким, немного дерзким, не во всем соглашающимся, потому что ей нужен был собеседник, с которым одна из самых богатых женщин планеты могла быть полностью откровенной. Альбертина создала для себя то единственное существо, которому полностью доверялась. А в том, что их споры и разговоры останутся конфиденциальными, хозяйка Мех Юнайтед была абсолютно уверена, ведь цифровой мир принадлежал ей. «Я согласна, что не все получили огромные возможности, как я, по праву рождения. Но они могут выбирать, как потратить свой самый дорогой ресурс — время. Попытаться чего-то добиться или потратить жизнь на приятные, но бессмысленные развлечения. Целую жизнь ни на что». «Ты слишком строга к ним». «Я думаю о них так, как они заслуживают». «Ты смотришь на них с высоты своего положения». «А как иначе?» «Перед тобой открыты все двери. Ты можешь прорубить новые и даже больше. Ты можешь построить дом, в котором появятся новые двери. Ты совсем другая. А что ждало их? Их с детства убеждали, что они родились напрасно». «Они должны сражаться за место под солнцем. И многого они добьются. Больше, чем в притонах мили чудес. Здесь далеко не все люди Земли. Лишь малая часть. Среди остальных тоже полно ленивых, безинициативных бездельников. Они отличаются лишь тем, что не хотят тратить деньги на изменение себя. Или боятся барьера 66. Все боятся барьера 66. Не меняй тему. Ты слишком строга к ним, — повторил Доппель. И что? А ведь ты собираешься ими править. Можно подумать, сейчас ими правят другие, добрые и справедливые. Сейчас они под властью тех, кто, не задумываясь, выгоняет их с работы, обрекая на нищету, заражает новым вирусом, чтобы посмотреть, сколько людей можно убить с его помощью, или отправляет воевать за свои интересы. Но ты хочешь абсолютную власть. Моя абсолютная власть ничего не поменяет в жизнях этих людей. Альбертина оглядела прохожих. Они даже не заметят, что я поднялась на следующий уровень, и ты это понимаешь. Твое новое положение оценят только равные тебе, — согласился Доппель, — твои друзья. Да какие они друзья! Альбертина тихонько рассмеялась. Люди, о которых ты говоришь, жаждут абсолюта так же, как я, только лишены моих амбиций, целеустремленности и упорства. «И твоего ума». Доппель не льстил, она это знала. «Но получается, что в своих желаниях ты такая же, как равные тебе». «А что тебя удивляет?» «Мне казалось, они тебе не нравятся». «А кто тебе сказал, что я нравлюсь себе?» «Разве нет?» «Я бываю собой довольна». Разговор Альбертини наскучил, Доппель это понял и умолк. Она же чуть постояла, раздумывая, идти дальше или зайти в заведение. «Магия здесь!» Прочитала текст ниже. «Хотите знать, что будет завтра? Тогда вам сюда!» Улыбнулась, пробормотав. «С помощью побочного эффекта нельзя предсказать будущее!» И решительно вошла внутрь, оказавшись в небольшом помещении, стены которого были задрапированы плотными бордовыми гординами с черными кистями, а почти все пространство занимал круглый деревянный стол. Антикварный, из настоящего дерева, очень дорогой. Со стороны входной двери к нему были приставлены три простых стула для гостей. С противоположной — один, резной, с высокой спинкой, в котором сидела старая, лет 70, женщина — в глухом черном платье. Действительно старая, с морщинистой кожей и густыми седыми волосами, собранными в строгую прическу. «Не думала, что вы работаете по ночам», — произнесла Альбертина, без спроса присаживаясь на центральный стул. «Вся миля чудес работает по ночам», — ответила старуха. Голос у нее был очень приятный, бархатистый, а главное — молодой. «Неужели тех, кто шляется по миле чудес ночью, интересуют предсказания?» «Чаще, чем тех, кто шляется по миле чудес днем. Старуха чуть склонила голову. «Хочешь знать свое будущее?» «Что ты можешь знать о моем будущем?» «Больше, чем ты думаешь». Уверенный ответ заставил Альбертину заинтересоваться происходящим по-настоящему. «Ну, давай попробуем». 300. «Недорого?» «За будущее?» — удивилась старуха. «А ты молодец», — одобрила Альбертина. «Деньги уже у тебя». Доппель отправил их по коду, который появился, едва Альбертина вошла в заведение. «Я вижу». «Как будешь гадать? По номеру коммуникатора?» «Пожалуйста». «Переверни обе руки ладонями вверх». Альбертина думала, что старуха перегнется через стол, чтобы рассмотреть линии. Но то ли у предсказательницы было отличное зрение, то ли руки хозяйки Мех Юнайтед не сильно ее заинтересовали. Но она осталась сидеть, как сидела. «Теперь возьми карту». Откуда на столе появилась колода Таро, молодая женщина не заметила. Возможно, из будущего. Но послушно перевернула верхнюю. «Ты на нее не посмотрела?» — заметила старуха. «Я наблюдала за тем, как ты на нее смотришь». «Для чего?» Ты знаешь, что она означает, а я нет. И что ты прочитала на моем лице? Ты вздрогнула. Мне нужно больше работать над собой. Старуха едва заметно улыбнулась и тут же продолжила. Ты стоишь перед приоткрытой дверью. Ты не знаешь, сумеешь ли распахнуть ее настежь, чтобы войти хозяйкой, и боишься, что сумеешь. Ты пребываешь в растерянности. Ты теряешь уверенность в себе, и тебя это пугает. Ведь если ты потеряешь уверенность, ты точно не сможешь шагнуть за дверь. Даже если распахнешь ее настежь. Распахнуть сможешь, а шагнуть — нет. 5 секунд. Альбертина абсолютно точно знала, сколько она молчала. 5 секунд. 5 ударов сердца. А затем хрипло спросила. «Может, приказать тебя убить?» На этот раз лицо старухи осталось абсолютно неподвижным. «На тебе есть кровь, но ты никого не убивала своими руками. Но хотела бы. Не из кровожадности, а чтобы почувствовать, каково это — убить самой. Чисто научный интерес». «Как она тебя прочитала?» — растерянно спросил Доппель. Ответа у владелицы Мех Юнайтед не было. «Ты хотела рассказать о моем будущем», — напомнила она. «Ты скоро убьешь человека и сделаешь это сама», — невозмутимо сообщила старуха. «Не собираюсь». «В будущее никто не собирается. Это не следующая станция метро. В нем просто оказываются». «Будущее — это всего лишь время». «Будущее — это мы через время. Ведь время — это всего лишь воображаемый путь в будущее». «Ты стараешься показаться умнее, чем есть на самом деле, но в действительности лишь набрасываешь пафосные фразы, призванные заморочить мне голову», — недовольно заявила Альбертина. Но с места не двинулась. «Ради чего?» — поинтересовалась старуха. «Что?» «Все, что мы делаем, должно иметь смысл. Ради чего я набрасываю, как ты выразилась, пафосные фразы?» «Тебе нужны мои деньги». «Они уже у меня». «Я могу их отобрать». «Жалкие 300». «Мы — богачи, очень жадные люди», — наставительно произнесла Альбертина. «Ты удивишься, на что я пойду ради возвращения жалких 300». «Ты отберешь гроши у старой женщины?» Старуха явно играла, но увлеклась и сама дала собеседнице козырь, позволив перейти в наступление. «У тебя молодые руки». Фраза ударила молотом. Предсказательница и на этот раз не вздрогнула, но изменилась в лице так, словно 4 слова добавили ей еще 30 лет жизни. Она превратилась в абсолютную старуху. Прорезалась каждая морщина, а дряблость сделалась невыносимой. И молчала долго, стараясь не встречаться с Альбертиной взглядом. Потом согласилась. «Да, они такие. Почему не сделала себе молодое лицо?» «Тебе действительно интересно?» «Иначе не спросила бы». Опять пауза, но короче, много короче. «Ты первая, кто заметил». «Ты носишь перчатки, но рука в платье в какой-то момент задрался». «Ты внимательная». «И мне интересно», — повторила Альбертина. «Я это... поняла». Предсказательница слабо улыбнулась. «Ты ведь знаешь, что такое биочип?» «Все знают, что такое биочип и для чего он предназначен». «Так вот, мой биочип...» Старуха глубоко вздохнула. «Его сломали». «Взломали?» — уточнила Альбертина. «Сломали». Предсказательница тяжело облокотилась на стол. Плечи поникли. Могло показаться, что она готовится к смерти. Так тяжело давался ей разговор. «Мне не так много лет, и под этим платьем молодое И поверь, очень красивое тело. Оно всегда было красивым. Мне понадобилось совсем чуть-чуть генофлекса, чтобы сделать его прекрасным. А потом я отказала во взаимности фрикмейстеру. Он тебя любил? Он был одержим мною. Когда мы закончили процедуру, и я вышла из капсулы Родена, ты бы видела его взгляд. Он сказал, что я прекрасна без генофлекса, а с ним моя красота будет вечной. А я была молода. И не смогла увидеть свое будущее. В голосе Альбертины не прозвучало ни грана иронии или сарказма. Поэтому старуха ответила. Дар появился позже. После того, как все случилось, предсказательница сглотнула подкативший к горлу ком, но нашла в себе силы продолжить. Я была совсем молода, но сообразила, что больше к этому фрикмейстеру обращаться не стоит. Однако он выследил меня, договорился с коллегой, к которому я стала ходить после, сформировал для меня эту матрицу, загрузил, после чего сломал биочип. На ее глазах впервые появились слезы. Он сломал мой биочип. Именно сломал, сделав так, что чип невозможно вытащить, не повредив гнездо. Привел в негодность устройство, которое ставят раз и навсегда, без возможности замены. Даже если я сточу себе лицо, генофлекс восстановит его в точном соответствии с матрицей. «Мне жаль», — едва слышно произнесла Альбертина. «Ты даже не представляешь, как жаль мне», — вздохнула старуха. Помолчала и вернулась к делам. «Так ты хочешь узнать свое будущее?» «Уже не знаю». «Некоторых оно пугает». «Я ничего не боюсь». «Я знаю». «А что ты знаешь еще?» «Все-таки решилась». Старуха грустно улыбнулась, а затем быстро, чтобы Альбертина не успела ее перебить, сказала: «Скоро тебе придется убить человека, а потом умереть». Задержанных на фабрике докторов оказалось много, и разбираться с ними предстояло долго, поскольку некоторые боевики, бросив оружие, стали прикидываться сотрудниками. Некоторые сотрудники, хоть и не брали в руки оружие, в действительности были членами банды. Однако мелочь детективов не интересовала. Они заполучили главный трофей. Директор фабрики удрать не успел, и Домалевич Куба добрался во внедорожнике Уварова и Терри. В багажнике. В наручниках и ножных кандалах. С мешком на голове. Из подземного гаража отвели в допросную, усадили перед бьющей в лицо лампой. Древний прием работал и, кажется, будет работать всегда. Пристегнули кандалы к столу и только тогда сорвали с головы мешок. «Давай знакомиться, дружок. Иван Уваров, биобезопасность, детектив первого класса». «Терри Соломон, биобезопасность, детектив первого класса». «Мне нужен...» Шок от захвата явно прошел. Судя по всему, во время непростой дороги, которая должна была его напугать, директор ухитрился взять себя в руки, обдумал происходящее и собрался потребовать адвоката. Но не успел. «Касим». Иван обратился к уголовнику по имени, которое, разумеется, они уже знали. Как и все остальное об этом человеке. «Ты задержан биобезопасностью и находишься в Малевич-Кубе. Ты понимаешь, кто тебя взял и что это значит?» «Это значит, что мы не обязаны вызывать адвоката или вести себя так, будто у тебя есть какие-то конституционные права», — взял слово Соломон. «Мы будем задавать вопросы, а если нам не понравятся ответы, сделаем так, что ты исчезнешь, и у нас никто не спросит, куда ты делся. А если спросят, мы сделаем удивленные лица и пожмем плечами. Касим? Да кто это? Смотрите сами, среди задержанных нет такого человека». «А если нам не захочется марать руки, отправим тебя в частную тюрьму», — вернулся в разговор Уваров. «Но это будет совсем безжалостно». «Частная предназначена для тех, кто от 10 и выше», — хмуро напомнил директор фабрики. «А за контрабанду генофлекса положено 5 лет». «Вижу, ты хорошо подготовился. Работа такая». «Вот только мы не полиция, Касим. Мы биобезопасность. Поэтому ты идешь не по контрабанде, а по терроризму». «Это еще почему?» — растерялся уголовник. «Потому что мы ерундой не занимаемся», — жестко объяснил Уваров. «Почему мы тебя накрыли?» «Конкуренты сдали. Мы ведь в городе новички». Касим вытер пот и попросил. «Выключите лампу, а? Очень жарко». Просьбу проигнорировали. «Мы тебя взяли, потому что есть весомые основания подозревать, что именно ты притащил в город партию палёного генофлекса». «Мне зачем? Я только выхожу на рынок». «Хреново выходишь», — резанул в ответ Соломон. «Чтобы зайти и закрепиться, нужны низкие цены. Ты пожадничал, взял товар не у того поставщика и попал». «Нет». «Сейчас генофлекс твоей фабрики проходит экспертизу». Иван чуть повысил голос. «Если найдем палёный, хотя бы грамм, у тебя терроризм, дружок. Терроризм в полный рост. Без адвоката, без присяжных, от 15 до пожизненного в частной тюрьме». «Не нужно угрожать». «Я не угрожаю, а разъясняю обстоятельства». «Генофлекс чист». «Посмотрим». Несколько мгновений Касим таращился на лампу так, словно мог разглядеть сидящих позади нее детективов, после чего неуверенно спросил. «Вы подбросите мне палёный?» «Ты головой, что ли, ударился?» — поморщился Уваров. «У нас человек умер от разлома. Самое очевидное предположение — палёный генофлекс. И чем быстрее мы найдем партию, тем меньше будет смертей». «У нас нет задачи посадить тебя, мелкую криминальную сволочь», — надавил Соломон. «У нас вообще нет задачи вас сажать. С нас спрашивают не за количество уголовников, которые мы закрыли, а за ликвидацию угроз. Угрозу мы видим, и до ее источника мы будем добираться, сшибая все на своем пути. Таким образом, вариантов у тебя 2. Ты попадаешь под бульдозер или успеваешь отпрыгнуть в сторону». «Где ты взял палёный генофлекс?» «Он должен быть чистым!» — заорал не выдержавший давление Касим. «Откуда ты знаешь?» «Партия, которую вы взяли на фабрике, пришла 2 недели назад. Это была очень большая поставка, и половина уже в биотерминалах. Я не имею отношения к вчерашней смерти». «То есть ты о ней знаешь?» «Все знают, когда биобезопасность выходит на охоту и почему». Детективы переглянулись, после чего, бросив задержанному «сиди здесь», вышли в коридор. «Что скажешь?» «Может, и так», — медленно ответил Уваров. «Но его товар совершенно точно из подозрительного источника». «Почему ты так думаешь?» «В противном случае докторов бы не сдали так явно. Не стали бы подставлять поставщиков, с которыми они сами имеют дело». «Но...» — ответить Соломон не успел. В коммуникаторы детективов одновременно пришло сообщение от криминалистов с результатами первичного анализа, найденного на фабрике генофлекса. Первое. Палёный есть, и партия большая, соответствующая информации, которую привез Соломон. Второе. Судя по записям и показаниям членов банды, палёный прибыл утром. «То есть Мирам никак не могла им отравиться», — прикинул Терри. Уваров кивнул, а потом кивнул еще раз, соглашаясь со следующим выводом напарника. «Кто-то из бандитов нам соврал». «Они знают, что их за это ждет». «Хочешь сказать, что они не стали бы рисковать?» «Хочу сказать, что не всегда неверная информация означает ложь. Их могли использовать в темную. «Могли», — не стал спорить Соломон. «И у нас по-прежнему нет трупов, кроме Мирам», — закончил Уваров. Помолчал и спросил. «Тебе тоже кажется, что клиент о чем-то не договаривает? Еще сильнее надавим?» «Только осторожно». «Договорились». Они вернулись в допросную, в которой изнывал от жары Касим, и Терри сходу заявил. «Нас интересует утренняя партия». «Дерьмо», — пробурчал бандит. «Да, она палёная, но на рынок выйти не успела, так что тебе возможны послабления. Как проходила поставка?» «Как обычно». Деньги уходят на обезличенные счета, физический товар доставляется третьей стороной, часто официальными транспортными компаниями, понятия не имеющими, что перевозят. Добраться до поставщиков невозможно. «Протокол не менялся?» «А с чего ему меняться?» «Подумай как следует, Касим», — с обманчивой мягкостью предложил Соломон. «Это очень важный вопрос». «Для вас или для меня?» «У тебя все плохо». «Даже если я буду сотрудничать?» Терри вел допрос, а Уваров, прислушиваясь к разговору, просматривал личное дело Касима. На первый взгляд ничего необычного. Родился в бедном районе, учился удаленно в муниципальной школе. Удивительно, но оценки в большинстве своем хорошие. Парень талантлив, интересовался науками. Если бы Касиму повезло, мог стать инженером или детективом биобезопасности. Но для бедноты основной путь — криминал. Прибился к банде в 13 лет, первая судимость — в 15. Вот оно. Мать умерла от разлома, проскочила барьер 66. Уваров побарабанил пальцами по столешнице. Интересно, как сильно смерть матери подействовала на маленького Касима. «Твой помощник заявил на допросе, что утренняя поставка случилась внезапно», — резко произнес Терри. «Он блефует?» Сначала Иван подумал, что напарник решил надавить на Касима явной ложью. Затем увидел значок непрочитанного сообщения от коллег, допрашивающих других бандитов, и понял, что информация действительно есть. «Он врет», — твердо ответил Касим. «Он, может, и врет, но ты сейчас плавно открываешь дверь в частную тюрьму, держа в руках пожизненное без права условно-досрочного», — жестко отрубил Терри. «На каком основании?» «Ты действительно тупой?» — изумился Соломон. «Мы нашли палёный генофлекс, Касим. Теперь ты наш с потрохами. А пожизненное судья даст, потому что я скажу на слушании, что ты владел нужной нам информацией, но не захотел ею поделиться». «Вы не сможете этого доказать». «Ты сидишь в подвале биобезопасности на ящике, битком набитом уликами террористической деятельности. Ты уже в частной тюрьме, Касим. Да, я не смогу доказать, что ты знаешь что-то еще. Я просто скажу об этом, и судья примет мои слова к сведению. Мы оба знаем, что так будет. Откуда взялась неожиданная поставка?» «Я...» «Кто твой поставщик?» «Я не знаю». «Врешь». «Ты связался с террористами?» — рявкнул Иван. «Что?» Терри не понял, почему Уваров влез в допрос, но решил не мешать. «Из-за матери, да?» — продолжил Иван. «Из-за ее смерти ты стал считать, что генофлекс — зло». Важна была первая реакция, и она оказалась именно такой, как рассчитывал Уваров. Касим вздрогнул, растерялся. В следующий миг им овладел гнев, который он ухитрился подавить, а подавив, вспомнил, о чем говорил Соломон. «Думаете, все обо мне знаете?» «Не знаем, догадались», — уточнил Иван. Еще одна пауза. Детективы не мешали задержанному размышлять, после чего неохотное: «Люди умирают от разлома». «Зато генофлекс лечит рак и кучу других заболеваний. Количество смертей даже сравнивать нельзя». «Люди превращаются в чудовищ». «А террористы не чудовища?» «Это сопротивление, а не террор». «Спланированное убийство невинных людей Это всегда террор. Уваров подался вперед. Этого поставщика ты знаешь лично. И еще Касим знал, что берет не левый опаленный генофлекс, точно знал. И взял. Но говорить об этом Уваров не стал. Потому что если произнесет, сделка будет невозможна. «Узнав о рейде на фабрику, они наверняка скрылись», — угрюмо пробормотал Касим. «Они понимают, что вы меня взломаете». Так он дал понять, что сожалеет, но предложить ему нечего. «Ты нас недооцениваешь», — рассмеялся Терри. «Смотри, какие кадры пресс-служба биобезопасности распространила в сети». Весь репортаж задержанному показывать не стали. Только ту часть, которая касалась лично его. Вот спецназовцы врываются на административный этаж фабрики. Съемка велась с установленной на шлеме видеокамеры. Вот ломают дверь в кабинет, убивают не пожелавших бросить оружие телохранителей. Затем крик «Стоять! Покажи руки!» А затем Касим, который зачем-то попытался отстреливаться, получает 8 пуль из автомата, 2 из которых в голову, и отлетает к стене. Занавес. «Ты был убит при штурме, и теперь только от тебя зависит, что будет дальше. Если у тебя есть что-то на продажу, самое время выложить это на прилавок», — добавил Уваров. Вот теперь они убрали лампу, включили обычное освещение и говорили с задержанным спокойно, почти мягко. «А если он все-таки скрылся?» — тихо спросил Касим. «Лидер местных дарвинистов?» «Да». «Если он скрылся, ты получишь контрабанду и 5 лет обычной тюрьмы. Никакой частной тюрьмы и обвинений в терроризме». «А если вы его возьмете? «Чего ты хочешь?» — после короткой паузы спросил Соломон. «Если возьмете его, то снятие всех обвинений и новые документы. Если не возьмете, то 5 лет и тоже новые документы. Иначе они меня найдут и убьют». Касим вздохнул. «Я знаю, что биобезопасность это может». «Мы все можем», — подтвердил Уваров и перевел взгляд на напарника. «Подходит», — кивнул Терри. «Сделка заключена». Без одежды она оказалась совсем хрупкой, обворожительно тонкой, нежной. И, к удивлению Паскаля, немного робкой. Он не ожидал от Джады сверхъестественного мастерства. Давно понял, что она молода по-настоящему, а не благодаря генофлексу. Но неожиданная неловкость девушки его поразила и заставила сердце биться сильнее. И самому стать очень мягким, сдерживать нетерпение и раньше времени не выпускать наружу яростную страсть, что кипела внутри. И всем собой ощущать возвращение того чувства, которое, как думал Паскаль, ему уже не доведется пережить. Чувство сродни самому первому, нахлынувшему внезапно и мгновенно ставшему бесценным. Упоительному чувству, потому что оно не осталось без ответа. Полное слияние эмоций, взглядов и тел. И возникло ощущение, что он жил ради того, чтобы оказаться здесь и сейчас, что он живет, потому что оказался здесь и сейчас с ней. Чувство любви к женщине, которую Паскаль едва знал, к женщине, с которой хотел быть. «Я вышел из душа, а тебя нет». «Решил, что я ушла?» Он обнаружил Джаду на балконе в одном из кресел, забравшуюся в него с ногами и закутавшуюся в одеяло. Она не мерзла, просто ей так понравилось. А ему понравилось, что она вышла именно так, вызывающе нежное желание. «Нет, не решил, ведь вся твоя одежда разбросана по полу». «А ты внимательный». «А ты необычная». «Ты говорил». «Ну ты такая». «Почему бы не сказать еще раз?» Паскаль устроился в соседнем кресле. Влажный после душа, одетый лишь в полотенце на бедрах, он наслаждался свежестью летней ночи. «Ты не представляешь, какая я», — обронила девушка. Расскажешь? Знаешь, зачем я пришла к тебе? Днем? Да. Ты хотела, чтобы я тебя нашел. Ответ вызвал короткую заминку. Она пробовала его слова, пытаясь ощутить, можно ли им верить, и лишь потом разумом осознавая, что услышала. Прозвучало «прости, глупо». «Нет», — не согласился Паскаль, — «прозвучало удивительно хорошо, потому что так и есть». Он ответил очень мягко, но при этом очень твердо, ничуть не сомневаясь в своих словах, и тем заставил девушку задуматься снова. «А зачем я пришла потом?» — наконец спросила она. «Ты поняла, что мы нашли друг друга». И вновь абсолютная уверенность в ответе. И вновь пауза. «Но ты испугался, когда не увидел меня сейчас?» «Я сказал не так». «Но ты бы испугался?» «Я бы потерял мир, который обрел. Мир — это ты». Ее рука выскользнула из одеяла, и Паскаль ее сжал. Нежно. «Когда ты пошел в душ, я вдруг подумала, каким будет твой взгляд, когда ты вернешься и увидишь меня. Так ведь бывает, когда взгляд говорит: «О, ты еще здесь», и это плохо. Я так испугалась того, что ты посмотришь именно так, что едва не ушла. А потом подумала, что если я оденусь и уйду, то больше никогда тебя не увижу. Это будет для меня очень страшно. Не больно, не трудно, а очень страшно никогда не видеть тебя. Страшнее, чем неправильный взгляд. И я подумала, что это очень глупо так думать и так поступать. А потом ты пришел. Она помолчала и неожиданно закончила. Я не знаю, что мне теперь делать. Паскаль мгновенно понял, о чем говорит девушка, и тихо спросил. «Боишься отца?» Вопрос ее удивил и обрадовал. «А почему ты всегда все знаешь?» «Я знаю, какая ты». Джада покачала головой, но спорить не стала. «Не боюсь, но знаю, что он будет против». Молчала, грустно улыбнулась и призналась. «Боюсь». «Почему он будет против?» «Потому что я необычная». «Рано или поздно отцы обязаны отпускать дочерей. Твое время пришло». «А ты уверен?» «Главное, чтобы была уверена ты». Они по-прежнему держались за руки. «Отец не согласится». «Тогда ему придется иметь дело со мной». «Ты ничего о нем не знаешь», — грустно улыбнулась Джада. «Я знаю, что мне нужна ты. Все остальное не имеет значения». И тогда она сказала слова, от которых его переворачивало. Слова, которые его взрывали раз за разом. Тогда она сказала: «Я тебя люблю».